Мне же пришлось проводить дознание более полувека спустя, когда большинства участников не было в живых. Как известно, творчество Есенина пришлось на трагический период в истории России. Империалистическая война, затем февральская революция и октябрьский переворот, неслыханные по жестокости гражданская война и страшный голод, красный террор и полная хозяйственная разруха, разграбление музеев, частных коллекций, церквей, библиотек, архивов и вывоз за границу национальных ценностей. До поэзии ли было несчастному и истерзанному народу? Это с одной стороны. А с другой, чтобы напечатать стихи, нужно было получить две визы — в госиздате и в военной цензуре, а точнее в ГПУ на Лубянке. Угоднических стихов в честь пролетарских вождей Есенин не писал, поэтому его и не печатали. А жить на что-то было нужно. Есенину приходилось идти на самые разные ухищрения, чтобы выпустить книжку стихов. К примеру, по просьбе Есенина рабочие типографии ставили другой город издания. Это не позволяло властям проверить, где книга напечатана, и принять меры к тем издателям, что избегают цензуры. Поэт не из кремлевских кабинетов видел результаты Октябрьского переворота. Обладая обостренным чувством справедливости, разве мог он внутренне соглашаться с уничтожением русской интеллигенции, в том числе его близких друзей, литераторов, художников, музыкантов, артистов? Неужели он был настолько наивен, чтобы поверить в необходимость ежедневных расстрелов людей в большем количестве, чем за все годы царствования Николая II? Неужели одобрял зверскую расправу над всеми членами царской фамилии и ни в чем не повинными юными дочерьми царя, с которыми имел трогательную дружбу в 1916 году? Нет, не настолько он был прост, чтобы не разобраться, куда ведут народ люди, прожившие на чужие деньги за границей больше 10 лет и не знающие чаяний простых людей. Иногда поэт срывался. «Вот так страна! Какого же я рожна орал в стихах, что я с народом дружен? Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен». Современник Есенина Шершеневич вспоминал об этом периоде. «Когда нам пути отрезали, Есенин говорит, если госиздат не дает нам печататься, давайте на стенах писать». Об эпизоде, когда Есенин с группой приятелей-поэтов, вооружившись краской и кистями, ночью на стенах домов давал название улицам в честь себя и своих друзей, в нашей литературе рассказывается как об очередной его хулиганской выходке. Мне же представляется это протестом против цензуры и действий властей по изменению исторических названий улиц и площадей Москвы на имена чуждых народу лиц. Только за 1921-1922 годы в столице было переименовано около 500 улиц и площадей. Это было жуткое для творческих людей время. Не сделав карьеру в партии, армии или ГПУ, не сумев организовать собственное прибыльное дело, множество проходимцев и рвачей кинулось искать удачу в литературе и искусстве. Не имея элементарного таланта, плохо владея русским языком, они свою творческую беспомощность в искусстве прикрывали новыми авангардистскими формами. Их стихи с одинаковым успехом можно было читать с конца, а живописные картины смотреть перевернутыми. Именно эти люди, прикатившие после февральской революции из-за границы, захватили все творческие союзы, редакции газет и журналов, издательства, в часы бессильной злобы, не зная, чем помочь себе и своему народу, Есенин писал: «Защити меня, Влага нежная.